Соловей действительно скорректировала маршрут. Она сразу сообразила, что правителю Шупыту придется не просто объяснить исчезновение пленников перед хранителем Дарумов. Ее решение было рискованным, но необходимым. «Нужно подыграть», — принесла она твердо, глядя на Цесола. Тот молча кивнул. «Подыграем. Других вариантов нет. Иначе правителю будет нелегко оправдаться». Он не мог поверить, что обнаружились живые создатели. Это меняло все, но торопиться не стоило. Корабль вышел прямо перед звездным бруствером, имитируя попытку входа в него. Дело это крайне непростое. Энергетические разряды, пронизывающие пространство вокруг барьера, проносились совсем рядом, словно невидимые молнии, готовые испепелить все на своем пути. Реагировать приходилось на сверхкоротких временных промежутках. Человеческая реакция здесь была бы бесполезна. Цесол с его машинной точностью и молниеносной реакцией справлялся идеально. Каждый его расчет был верен, каждое движение корабля продумано до мельчайших деталей. Как только они скрылись от внешнего обзора за энергетическими сполохами бруствера, Цесол активировал портал. Корабль нырнул в него, оставив после себя лишь легкое мерцание пространства. Ирина опустилась в кресло, ее сердце колотилось, как сумасшедшее. Она знала, что они сделали важный шаг, но это было только начало. Впереди их ждала встреча с Родиной. «Мы справились», — произнесла она, обращаясь к Цесолу, — «но это еще не конец». «Конечно, командующая», — ответил он спокойно, хотя в его голосе чувствовалась напряженность. «Теперь мы знаем, что создатели живы, но под контролем Дарумов. Это меняет всю стратегию». Ирина задумчиво посмотрела на экран, где мерцала голограмма звездного пространства. «Да, это меняет все», — произнесла она. «Но у нас есть преимущество. Мы знаем больше, чем они думают. И теперь наша задача — использовать это знание». Корабль продолжал движение через портал, унося их все дальше от опасного сектора. Впереди их ждали родные просторы, но Ирина понимала, что домашний очаг не станет для них убежищем. Слишком много вопросов осталось для ответа, слишком много угроз маячило на горизонте. «Готовьтесь к выходу из портала», — приказала она. Ее голос стал тверже. «Нам нужно быть готовыми ко всему!» Экипаж замер, осознавая масштаб произошедшего. Удалось ли им спастись? Или это только начало новой битвы?